Глава 12. Папа с Прохором закрылись в кабинете. А я поняла одну важную вещь. Где-то мой план дал осечку. Все должно было быть совсем не так. Реми для отвода глаз. Всего лишь небольшая формальность, которая продлится один год. Но именно сейчас мой отец говорит с Прохором. А я не была уверена в том, что Реми переживет папину беседу. «Не волнуйся, Русенька. Папа не станет калечить твоего кавалера». Миролюбиво произнесла мама, выбирая подходящее место для подарка, принесенного Прохором. «Ты ведь знаешь отца. У него доброе сердце». «Угу, зато рука тяжелая», — пробормотала я. В моих мыслях папа методичными ударами подправлял нос Реми. «Пойдем на кухню Руслана», — предложила мамочка. «Я отпустила экономку, а пора накрывать на стол». За привычными заботами понадеялась немного отвлечься от тревожных мыслей. Мужчин слишком долго не было. Я уже планировала выдумать предлог, чтобы ворваться в отцовский кабинет спасать Реми. Предлог нашелся сам. Но не для внезапного и неотложного разговора с отцом, а для разговора со мной. «Влад приехал», — заметила моя Эмма Петровна, бросив взгляд на монитор транслирующих видео уличных камер. «Принесла нелегкое», — вздохнула я. «Ты с ним поосторожнее, дочка», — нахмурилась она. Я же впервые задумалась над отношением моих родителей к Неверскому. Раньше мне казалось, мама пророчит Влада мне в мужья. Теперь же я очень сильно засомневалась. И пожалела, что раньше не поднимала этой темы в наших беседах. Возможно, все могло сложиться иначе. Неверский появился на пороге кухни. Удивительно, но в руках Влад держал два букета цветов. «Эмма Петровна, добрый вечер!» Вежливо кивнул Неверский и протянул маме цветы. Я скрестила руки на груди. Принимать от Влада букет я не собиралась. Вздернула подбородок и ждала действий Неверского. В стенах родительского дома я чувствовала себя в безопасности. Никто из чужих не пройдет мимо охраны. К тому же еще с детства я знала все отцовские тайники, в которых было припрятано оружие. Разумеется, пускать его в ход при разговоре с Владом я не собиралась. Но предательская мысль мелькнула. Совершенно не кстати. «Влад, мы все обсудили еще днем». Начала я, но Неверский словно и не заметил моих слов. «Поставлю цветы в воду». Натянуто улыбнулась мама и принялась копошиться в многочисленных шкафах и на полках. Я прекрасно помнила, где именно мама хранила цветочные вазы. Сомневаюсь, что у нее вдруг проснулась дикая амнезия. «Эмма Петровна, я не мог бы украсть у вас Руслану на пару минут. Мне нужно переговорить с ней наедине». Улыбнулся Влад, пряча руки в карманы брюк. Я не собиралась прятаться от Влада и от проблем, связанных с семейкой Неверских. Расправив плечи, прошла мимо незваного гостя. Влад двинулся следом. Для разговора я выбрала первую же комнату, двери которой были распахнуты. Гостиная с мягкими диванами и камином. Еще с самого детства я любила проводить вечера именно здесь. Особенно зимой или дождливой осенью. Мы зажигали камин, мама вязала, устроившись в своем любимом кресле. А я предпочитала валяться прямо на мягком ковре. У меня было счастливое детство под крылом заботливых родителей. И, судя по прищуренному взгляду Неверского, настал мой черед заботиться о родителях и сделать все, чтобы их будущее было счастливым и беззаботным. Я не стала присаживаться на диван или в кресло. Повернулась к Владу лицом. За спиной уютно потрескивал огонь в камине. Отец не любил современных имитаций дров. Наш камин был настоящим. И сейчас приятное тепло согревало со спины и вселяло уверенность. «Влад, ты ведь понимаешь, что я не хочу связывать свою жизнь с тобой? Мы можем сотрудничать и дальше, как деловые партнеры. К чему этот цирк?» Взмахнула рукой в воздухе, намекая на цветы, букеты, весь настрой мужчины. «Думаешь, все дело в бизнесе?» Прищурился Влад. «Тебе не приходило в голову, что ты можешь нравиться мне как женщина?» Я не сумела сдержать усмешку. Губы растянулись в едкой улыбке. «Влад рассмотрел во мне женщину? Это что-то новенькое». «Влад, тебе нравятся только деньги», — усмехнулась я. «А деньги моего отца ты не получишь никогда». «А кто получит? Тот щенок, с которым ты трахаешься?» — хмыкнул Неверский. «Руся, включи голову. Этот твой Альфонс — явление временное. Высосет из тебя бабло и исчезнет за горизонтом. Что потом будешь делать, дурочка?» «Заткнулся бы ты, Владик!» Прищурилась я. Слушать о Прохоре мерзости мне совершенно не нравилось. «Иначе что?» Влад усмехнулся. Вынул руки из карманов и шагнул ближе. Я интуитивно отстранилась. Шагнула назад. Каблук зацепился за высокий ворс ковра, и я на долю секунды потеряла равновесие. Крепкая рука перехватила мое запястье. Со стороны казалось, будто мужчина хочет помочь мне удержать равновесие. Но Влад, наоборот, давил, заставляя меня прижиматься спиной к раскаленной каминной решетке. Я вскрикнула, попыталась освободиться от захвата. Неверский не торопился разжимать руку. Стоял и смотрел, как я барахтаюсь и с трудом сдерживаю слезы. «Господи, хоть бы волосы уцелели!» От жара вполне могла загореться и моя шевелюра. Скорее всего, Роттана меня прикончит. Думаю, она не обрадуется лысой свидетельнице на свадьбе. «Осторожнее, Русенька. Видишь, оступилась». Елейным голосом заметил Влад. «В жизни часто случаются непредвиденные события». Я готова была высказать Неверскому все, что я о нем думаю. Объективно понимала, что отделалась легким ожогом. Возможно, следов и вовсе нет. На мне была довольно плотная одежда, которая спасла при соприкосновении с решеткой. Однако в глазах Влада определенно просматривалась угроза. Вспыхнула мысль. Узнает отец, начнется война. А я сочла своим долгом разобраться с этой проблемой самостоятельно. Я взрослая девочка, способная решать не только чужие проблемы, но и свои. Мысли мчались стремительно. Решение я приняла быстро. Однако не учла, что у нашей милой беседы с Неверским был свидетель. Влад не ожидал, что кто-то нападет на него. Неверский чувствовал себя вольготно и свободно. По его взгляду видела, что этот урод продумал все и делал ставку на мое молчание и нежелание конфликтовать открыто. Рами, в отличие от меня, такими заморочками не страдал. Незаметно для Влада подошел ближе. И как удалось сделать это настолько бесшумно? «Владик!» — позвал Прохор почти ласково. Я бы поверила, что Рами настроен вполне дружелюбно. Если бы не дикий безумный блеск в глубине красивых глаз. В это мгновение Прохор стал точной копией старшего брата. Влад дернулся, повернулся корпусом, но не успел выставить блок. Прохор от души впечатал кулак в холеную физиономию моего обидчика. И пока Неверский переваривал хорошо поставленный удар в лицо, Реми сделал совершенно неожиданную вещь. Я бы точно так не рискнула. Вернее, попыталась бы, но не справилась. С Неверским определенно нет. Рами перехватил Влада за шею, а затем стремительно впечатал его лицо в ту самую решетку, на которой еще минуту назад барахталась я. И если меня спасла одежда, то Влада ничего не могло уберечь от соприкосновения с раскаленным железом. «Что же ты так неосторожна, а, Владик?» Совершенно чужим голосом прошипел Рами. «Оступился так неаккуратно». «Сука!» — рычал Неверский, пытаясь выбраться из захвата. Но Прохор не торопился выпускать свою жертву на свободу. «Ты покойник! Я тебя прикончу!» «Попробуй!» — усмехнулся Прохор и разжал руки. Неверский стремительно покинул комнату, а потом и дом. «Зачем ты так?» — пробормотала я, морщась. «Я сама способна справиться со своими проблемами». «Повернись», — хлестко произнес Прохор. Молодой человек дышал весьма странно, словно пробежал стометровку. Реми не стал ждать, пока я послушаюсь. Перехватил меня за плечи, развернул, стащил пиджак, дернул вверх свитер на спине. «Что там? Ты только отцу не говори, он убьет Влада, я сама разберусь», — уговаривала я. Прохор молчал. Я бы решила, что он там уснул, но отчетливо чувствовала легкие прикосновения пальцев к обнаженной коже спины. «Хорошо», — наконец хрипло произнес Прохор. А потом аккуратно опустил мой свитер и шумно выдохнул. «Ты что, пил?» Удивилась я, почувствовав запах алкоголя. «Ты еще не жена, а уже ворчишь!» В свойственной ему манере усмехнулся Реми. Я лишь хмыкнула, оставив замечание без ответа. «У вас все в порядке?» — раздался обеспокоенный голос мамы. Я бросила предупреждающий взгляд на Прохора. Тот лишь вздернул брови. «Да, мам, мы сейчас придем!» — выкрикнула я. «Иди, я догоню», — кивнул Прохор. Я решила не спорить. Хочется ему побыть наедине с самим собой, пусть. Я ведь не обязана контролировать каждый его шаг. Однако любопытство взяло верх, и я замешкалась в коридоре. Обернулась, увидела, как Реми вынимает телефон из кармана брюк. Молодой человек подошел к окну и не заметил меня. Однако я прекрасно не только видела Реми, но и слышала. «Ром, никогда не просил. А сейчас позарез надо», — хрипло произнес Прохор, понизив голос. Пару секунд он молчал, а потом добавил. «Помоги закопать одного мудака». «Прохор», — возразила я, выдавая свое присутствие. «Не вздумай». Реми повернул голову. Его взгляд был не просто странным, а абсолютно непонятным мне. Чужим и вместе с тем до боли знакомым.